Глава вторая. В сумрачном краю. Сэм едва успел спрятать на груди светильник. «Бежим, сударь!» — крикнул он. «Нет, не туда, а там под стеной обрыв. За мной бегите!» И они побежали прямо по дороге. Шагов через 50 их скрыл спасительный выступ. Они кое-как отдышались, прижимаясь спиной к утесу. От разрушенной арки доносились сверлящие вопли Назгула, и скалы вздрагивали. Ужас погнал их дальше. За поворотом снова надо было перебежать на виду. Мельком увидели они черную тень над стеной и юркнули в ущелье на крутой спуск к Маргульской дороге. Вскоре очутились на перекрестке. Никого нигде. Но, конечно, вот-вот примчатся со всех сторон на яростный зов Назгула. «Плохо наше дело, Сэм», — сказал Фродо. «Были б мы орки, бежали бы к башне, а мы куда? Сразу нас сцапают, нельзя по дороге». «Нельзя-то нельзя. Да куда деваться?» — сказал Сэм. «Мы же летать не умеем». Сбоку над черной котловиной громоздились утесистые восточные склоны Эфельдуата. За перекрестком дорога опять ныряла и выводила на висячий мост над пропастью к ущельям и кручам Маргвея. Фродо и Сэм опрометью кинулись по мосту. Уже далеко позади, на уступе, высилась башня Киритунгола, поблескивавшая каменной чешуей. Внезапно вновь ударил колокол и загремел, не смолкая. Затрубили рога. Из-за моста донеслись ответные крики. Меркнущие отсветы огненной горы в котловину не проникали, и пока никого не было видно. Только все ближе слышался грохот кованых сапог и топот копыт. «Живо, Сэм! С моста вниз!» — крикнул Фродо. Они перелезли через перила. По счастью, склоны Маргвея уже подступили к дороге, и зев пропасти остался позади, но прыгать все равно надо было в темноту, на удачу. «Эх, где наша не пропадала?» — сказал Сэм. «На всякий случай, прощайте, сударь». Он прыгнул, Фродо за ним, и тут же над головой у них на мост ворвались всадники и толпа орков. Но Сэм чуть не расхохотался, не в бездну упали они, не на острые невидимые скалы, а футов через 12 с треском врезались в гущу, это надо же, терновника. И Сэм лежал тихо-тихо, зализывая расцарапанную руку. Когда шум погони стих, он осмелился шепнуть. «Ну, сударь, не знал я, что в Мордоре что-нибудь растет. Ну, уж коли растет, то это самое оно. Ничего себе колючки, чуть не в 2 пальца длиной. Как они меня насквозь не проткнули. Дурак я, что не надел кольчуги». «Да, от этой оркской кольчуги никакого толку», — отозвался Фродо. «Они и рубаху пропороли». На силу выдрались из зарослей. Жесткие, как проволока, кусты вцеплялись точно когтями. Плащи их были изорваны в клочья. «Спускаемся вниз, Сэм», — прошептал Фродо. «К самому дну котловины и сразу свернем на север». За пределами Мордора наступало утро. И над покровом мглы всходило солнце из-за восточного края Средиземья, но здесь ночная темнота еще сгустилась. Тлела пригасшая гора. Прежде обогренные скалы почернели. Восточный ветер, который дул с той поры, когда хоббиты были еще в Итилии, теперь улегся. Медленно, с трудом пробирались они на ощупь, спотыкаясь и падая по камням, грудам хвороста, сквозь колючие заросли, все вниз и вниз. Наконец, выбившись из сил и обливаясь потом, они уселись рядом возле огромного валуна. «За кружку воды я бы самому Шаграту лап пожал», — сказал Сэм. «Насчет воды лучше помалкивай», — посоветовал Фродо. «Не береги душу». Он устало вытянулся и надолго замолчал. Дурнота одолевала его. Потом он, к изумлению своему, обнаружил, что Сэм крепко спит. «Сэм! Ты проснись, — позвал Фродо. — Идти надо. Передохнули и будет». Сэм вскочил на ноги. «Ой, батюшки! — сказал он. — Вздремнул ненароком. Давненько, сударь, я толком не спал. вот глаза и слиплись. Фродо пошел впереди, стараясь держать путь на север среди камней, загромоздивших сухое русло. Но вскоре он остановился. — Да нет, Сэм, — сказал он. — Вот как хочешь, не получится. То есть я это про оркскую кольчугу. Может, в другой раз, а сейчас нет. Мне и моя-то мифрильная бывала тяжеловато. А это куда тяжелее. Да и что от нее проку, мы ведь не с боем будем пробиваться. — А без драки-то, может, и не обойдемся, — возразил Сэм. — Ножом в спину ткнут. Стрела невзначай попадет, мало ли. Да и горлом, коли на то пошло, где-то рядом шивается. Не, неохота мне думать, что у вас одна защита — кожаная рубаха. — Сэм, дорогой ты мой, — сказал Фродо, — я устал. Я с ног падаю, я совсем уж ни на что не надеюсь. И все равно надо, понимаешь, надо тащиться к огненной горе, хоть на брюхе. Хватит с меня кольца. А это лишнее, это меня давит. Но ты не думай, я понимаю, каково тебе было копаться среди мертвецов, отыскивать ее для меня. Да это, сударь, вздор, делов-то. Я вас на спине донесу, было б куда, пес с ней, с кольчугой. Фродо скинул плащ, снял кольчугу, отбросил ее в сторону и поежился. «Потеплее бы что-нибудь», — сказал он. «То ли холодно стало, то ли я простудился». «А возьмите-ка вы, сударь, мой плащ», — сказал Сэм. Он скинул котомку с плеч и вытащил оттуда сверточек. «Честное слово, неплохо получится. Закутайтесь поплотнее в эту оркскую хламиду, затянитесь поясом, а сверху вот накиньте. Орк из вас теперь липовый. Ну да ладно, зато согреетесь. А, пожалуй, что оно и безопаснее. Как-никак сама владычица руку приложила». Фродо застегнул брошь. «Да, гораздо легче стало», — сказал он. «И в ногах силы прибавилось. Только темень как тисками сжимает. Знаешь, Сэм, в башне я лежал и вспоминал Бриндидуим, лесной угол, реку возле мельницы в Норгороде. А теперь ничего не вспоминается». «Здрасте, сударь. Теперь уж не я, а вы на воду намекаете», — сказал Сэм. «Могла бы владычица нас увидеть или услышать, я сказал бы ей, ваше сиятельство, нам нужны только свет и вода, чистая вода и дневной свет, а каменьев никаких, прощения просим, и даром не надо». «Но далеко отсюда, Лориен». Сэм со вздохом махнул рукой в сторону изгарных гор, черноты в непроглядном небе. Через сотню шагов Фродо опять остановился. «Черный всадник кружит над нами», — сказал он. «Что другое, а это я чувствую. Переждем». Они залезли под огромный валун, сидели лицом к западу и молчали. Потом Фродо облегченно вздохнул. Улетел. Они выбрались и обомлели от удивления. По левую руку на юге небосклон посерел и стала видна в высоте круговерхая горная цепь. За нею разливался свет, и мгла отступала к северу, казалось, в небесах идет битва. Тучи Мордора клубились и редели, рассеиваясь клочьями под напором ветра из мира живых. Чадный туман втягивался назад, вглубь сумрачного края, и как сквозь грязное тюремное окно сочились бледные утренние лучи. «Гляньте, сударь», — сказал Сэм. «Нет, вы гляньте! Ветер переменился!» «Похоже, не все у него лиходея ладится. Темень-то разметала. Эх, знать бы, как оно там!» Это было утро 15 марта. Солнце поднималось из восточного сумрака над Андуином, дул юго-западный ветер. Теоден лежал при смерти на Пеленорской равнине. Ширилась полоса света над гребнями Эфельдуата, и вдруг хоббиты увидели пятнышко в ясном небе. Вблизи оно стало черной тенью, а тень врезалась в сумрак и промчалась высоко над головой. Послышался протяжный, надсадный вопль Назгула, но вопль их почему-то не испугал. Была в нем тоскливая злоба и весть о своей гибели. Главарь кольценосцев исчез с лица земли.